она говорит, что всегда рада помочь. Кряк! И до свидания. А доктор Финк, наверное, думает, что мы сами удрали из машины. Ага, и унесли с собой его тяжеленный портфель. Так он наверняка поймет, что портфель украли. Ну и испугается же он. Надо ему позвонить, чтобы он не волновался. Позвонить? Но откуда? Мы тайком проберемся в какой-нибудь дом. Так гораздо интереснее. Ну, папа, какой же ты смелый. Тогда вон в тот синий на улице Рурграхт. Он такой красивый. Телефон. Вы видите здесь телефон? Вон там, на низком столике. Прежде всего нам надо найти номер доктора в телефонной книге. Нам надо найти букву F. Финк начинается на F. Я не могу один открыть эту толстенную, ой, телефонную книгу. Ой. Вот. Вот он. Так, тебе надо снять трубку с рычага. Ну, давайте все вместе. Раз, два, взяли. Фу, никогда бы не подумал, что телефонная трубка такая тяжелая. Ну так, все в порядке, а теперь осталось набрать номер. Давайте вместе навалимся и повернем диск. Ну так, 3, 4, 5, 6, 7. Алло, доктор Финк у телефона. Фу. Нас украли вместе с вашим портфелем. Сейчас мы находимся на улице Рурграхт. В одном доме у канала. Здесь живет... Ой, мы даже не знаем, кто здесь живет. Я за вами приеду. Но как я... Ну, я же не могу просто так проникнуть в комнату. Как мне... Бежим, там кто-то идет. Что я вижу? Трубка не лежит на рычаге. Как это может быть? Только что она лежала как следует. Мистик. Кажется, звонят. Слушайте. Милый, добрый доктор Финк. Здравствуйте. Я доктор Финк. Вы позволите войти? Ну, да, разумеется. Проходите, садитесь, доктор. Спасибо. Чашечку чая, доктор. Нет. Ну что вы, спасибо, вы очень любезны, спасибо. Ну, в таком случае нельзя ли узнать, чем обязаны? Ну, видите ли, проходя мимо вашего дома, я позволил себе такую неслыханную бесцеремонность и заглянул внутрь. И тогда я увидел ваш изумительный старинный канделябр. Я в жизни не видел таких редкостных канделябров. Наверное, вы сочтете это просто-таки непростительной наглостью, но я позвонил к вам с целью попросить разрешения поглядеть на него вблизи. Он поставил портфель у кресла. Вот. Ну, ради бога, доктор. Ну, смотрите, сколько хватит. Мы сможем добежать туда, пока не с хозяйкой смотрит вверх на канделябр. Побежали! Давай, виплала, скорей. Упс! Хоп-ля-ля. Упс! Вот мы и внутри. Пригните головы! Доктор застегнет молнию! Я не могу рассчитывать, что вы согласитесь продать мне канделябр. Этот канделябр принадлежал еще прадедушке нашего прадедушки. Ах, ну тогда я больше не смею надоедать вам. Ну, может, все-таки выпьете чашечку чаю или рюмочку яичного ликера? Нет, спасибо. Мне очень жаль, но я должен идти. Исключительно любезно было с вашей стороны разрешить мне рассмотреть вблизи это великолепное произведение искусства. До свидания!